Глава шестая. Ровно в 7 часов вечера я уже был у Маслобоева. Он встретил меня с громкими криками и с распростертыми объятиями. Само собой, разумеется, он был в полпьяна. Но более всего меня удивили чрезвычайные приготовления к моей встрече. Видно было, что меня ожидали. Хорошенький тампаковый самовар кипел на круглом столике, накрытом прекрасную и дорогую скатертью. Чайный прибор блистал хрусталем, серебром и фарфором. На другом столе, покрытом другого рода, но не менее богатой скатертью, стояли на тарелках конфеты, очень хорошие, варенья киевские, жидкие и сухие, мармелад, пастила, желе, французские варенья, апельсины, яблоки и 3 или 4 сортов орехи. Одним словом, целая фруктовая лавка. На третьем столе, покрытым белоснежную скатертью, стояли разнообразнейшие закуски. Икра, сыр, пастет, колбасы, копченый окорок, рыба и строй превосходных хрустальных графинов с водками многочисленных сортов и прелестнейших цветов — зеленых, рубиновых, коричневых, золотых. Наконец, на маленьком столике в стороне, тоже накрытом белой скатертью, стояли 2 вазы с шампанским. На столе перед диваном красовались 3 бутылки — Сотерн, Лафит и коньяк — бутылки елисеевские и придорогие. За чайным столиком сидела Александра Семеновна, хоть и в простом платье и уборе, но, видимо, изысканном и обдуманном. Правда, очень удачно. Она понимала, что к ней идет, и, видимо, этим гордилась. Встречая меня, она привстала с некоторой торжественностью. Удовольствие и веселость сверкали на ее свеженьком личике. Маслобоев сидел в прекрасных китайских туфлях, в дорогом халате и в свежем щегольском белье. На рубашке его были везде, где только можно было прицепить, модные запонки и пуговки. Волосы были расчесаны, напомажены и с косым пробором по-модному. Я так был озадачен, что остановился среди комнаты и смотрел, раскрыв рот, то на Маслобоева, то на Александру Семеновну, самодовольство которой доходило до блаженства. — Что это, Маслобоев? Разве у тебя сегодня званый вечер? — вскричал я, наконец, с беспокойством. — Нет, ты один. — отвечал он торжественно. — Да что же это? — я указал на закуски. — Ведь тут можно накормить целый полк. — И напоить. Главное, забыл — напоить, — прибавил Маслобоев. — И это все для одного меня? — И для Александры Семеновны. Все это ей угодно было так сочинить. — Ну вот уж, я так и знала, — воскликнула, закрасневшись, Александра Семеновна, но нисколько не потеряв своего довольного вида. «Гостя прилично принять нельзя, тотчас я виновата. С самого утра, можешь себе представить, с самого утра, только что узнала, что ты придешь на вечер, захлопотала, в муках была». И тут солгал. «Вовсе не с самого утра, а со вчерашнего вечера. Ты вчера вечером как пришел, так и сказал мне, что они в гости на целый вечер придут». «Это вы ослышались». «Вовсе не ослышалась, а так было. Я никогда не лгу. А почему ж гостя не встретить? Живем-живем, никто-то к нам не ходит, а все-то у нас есть. Пусть же хорошие люди видят, что и мы умеем, как люди, жить. И главное, узнают, какая вы великолепная хозяйка и распорядительница», — прибавил Маслобоев. «Представь, дружище, я-то за что тут попался? Рубашку голландскую на меня напялили, запонки натыкали, туфли, халат китайский, волосы расчесала мне сама и распомадила, бергамот, духами какими-то попрыскать хотела, крем-брюле, да уж тут я не вытерпел, восстал, супружескую власть показал. Вовсе не бергамот, а самая лучшая французская помада из фарфоровой расписной баночки», — подхватила вся, вспыхнув, Александра Семеновна. «Посудите сами, Иван Петрович. Ни в театр, ни танцевать никуда не пускает, только платье дарит. А что мне в платье-то? Наряжусь, да и хожу одна по комнате. На мед не упросила, совсем уж было собрались в театр. Только что отвернулась брошку прицепить, а он к шкапику одну, другую, да и накатился. Так и остались. Никто-то не ходит к нам в гости. А только по утрам, по делам какие-то люди ходят. Меня и прогонят. А между тем и самовары, и сервиз есть, и чашки хорошие. Все это есть, все дареное. И съестное-то нам носят. Почти одно вино покупаем, да какую-нибудь помаду. Да вот там закуски. Пастет, окорока, да конфеты для вас купили. Хоть бы посмотрел, кто, как мы живем. Целый год думала. Вот придет гость, настоящий гость. Мы все это и покажем, и угостим. И люди похвалят, и самим любо будет. А что его дурака напомадило, так он и не стоит того. Ему бы все в грязном ходить. Вон какой халат на нем. Подарили. Да стоит ли он такого халата? Ему бы только нализаться прежде всего. Вот увидите, что он вас будет прежде чаю водкой просить. А что, ведь и вправду дело. Выпьем-ка, Ваня, золотую и серебряную, а потом со освеженной душой и к другим напиткам приступим. Ну, так я и знала. Не беспокойтесь, Сашенька, и чайку выпьем с коньячком за ваше здоровье-с. Ну, так и есть, — вскричала она, всплеснув руками. Чай ханский, по 6 целковых, 3-го дня купец подарил, а он его с коньяком хочет пить. Не слушайте, Иван Петрович, вот я вам сейчас налью. Увидите, сами увидите, какой чай! И она захлопотала у самовара. Было понятно, что рассчитывали меня продержать весь вечер. Александра Семеновна целый год ожидала гостя и теперь готовилась отвести на мне душу. Все это было не в моих расчетах. «Послушай, Маслобоев, — сказал я, усаживаясь, — ведь я к тебе вовсе не в гости, я по делам. Ты сам меня звал что-то сообщить». «Ну так ведь дело делом, а приятельская беседа своим чередом». «Нет, душа моя, не рассчитывай. В 9:30 и прощай. Дело есть, я дал слово». «Не думаю». «Помилуй, что ж ты со мной делаешь? Что ж ты с Александрой-то Семеновной делаешь? Ты взгляни на нее, обомлела. За что ж меня напомадила-то? Ведь на мне бергамот, подумай». «Ты все шутишь, Маслобоев. Я Александре Семеновне поклянусь, что на будущей неделе, ну хоть в пятницу, приду к вам обедать. А теперь, брат, я дал слово, или лучше сказать, мне просто надобно быть в одном месте. Лучше объясни мне, что ты хотел сообщить». «Так неужели ж вы только до 8:30?» — вскричала Александра Семеновна робким и жалобным голосом, чуть не плача и подавая мне чашку превосходного чаю. «Не беспокойтесь, Сашенька, все это вздор», — подхватил Маслобоев. «Он останется, это вздор». «А вот что ты лучше скажи мне, Ваня, куда это ты все уходишь? Какие у тебя дела? Можно узнать? Ведь ты каждый день куда-то бегаешь, не работаешь». «А зачем тебе?» «Впрочем, может быть, скажу после. А вот объясни-ка ты лучше, зачем ты приходил ко мне вчера, когда я сам сказал тебе, помнишь, что меня не будет дома?» «Потом вспомнил, а вчера забыл. Об деле действительно хотел с тобою поговорить. Но пуще всего надо было утешить Александру Семеновну. Вот, — говорит, — есть человек, оказался приятель, зачем не позовешь? И уж меня, брат, 4 суток за тебя продергивают. За бергамот мне, конечно, на том свете 40 грехов простят, но, думаю, чего ж не посидеть вечерок по-приятельски. Я и употребил стратагему, написал, что, дескать, такое дело, что если не придешь, то все наши корабли потонут». Я попросил его вперед так не делать, а лучше прямо предуведомить. Впрочем, это объяснение меня не совсем удовлетворило. «Но отдавеча-то зачем бежал от меня?» — спросил я. «А давеча действительно было дело, на столечко не солгу». «Не с князем ли?» «А вам нравится наш чай?» — спросила медовым голоском Александра Семеновна. Вот уж 5 минут она ждала, что я похвалю их чай, а я не догадался. «Превосходный, Александра Семеновна, великолепный! Я еще и не пивал такого!» Александра Семеновна так и зарделась от удовольствия и бросилась наливать мне еще. «Князь! — вскричал Маслобоев. — Этот князь, брат! Такая шельма, такой плут! Но я, брат, вот что тебе скажу. Я хоть и сам плут, но из одного целомудрия не захотел бы быть в его коже. Но довольно. Молчок. Только это одно об нем и могу сказать. А я как нарочно пришел к тебе, чтобы и об нем расспросить, между прочим. Но это после. А зачем ты вчера без меня моей Елене леденцов давал, да плясал перед ней? И об чем ты мог 1,5 часа с ней говорить?» «Елена — это маленькая девочка, 12 или 11 лет, живет до времени у Ивана Петровича», — объяснил Маслобоев, вдруг обращаясь к Александре Семеновне. «Смотри, Ваня, смотри!» — продолжал он, показывая на нее пальцем. «Так вся и вспыхнула, как услышала, что я незнакомой девушке леденцов носил, так и зарделась, так и вздрогнула. Точно мы вдруг из пистолета выстрелили. Ишь, глазенки-то так и сверкают, как угольки. Да уж нечего, Александра Семеновна, нечего скрывать. Ревнивы-с! Не растолкую я, что это 11-летняя девочка, так меня тотчас же за вихры оттаскала бы, и бергамот бы не спас». Он и теперь не спасет!» И с этими словами Александра Семеновна одним прыжком прыгнула к нам из-за чайного столика, и прежде чем Маслобоев успел заслонить свою голову, она схватила его за клочок волос и порядочно продернула. «Вот тебе, вот тебе! Не смей говорить перед гостем, что я ревнива! Не смей, не смей, не смей!» Она даже раскраснелась и хоть смеялась, но Маслобоеву досталось порядочно. «Про всякий стыд рассказывает!» — серьезно прибавила она, обратясь ко мне. «Ну, Ваня, таково-то житье мое. По этой причине непременно водочки», — решил Маслобоев, оправляя волосы и чуть не бегом направляясь к графину. Но Александра Семеновна предупредила его, подскочила к столу, налила сама, подала и даже ласково потрепала его по щеке. Маслобоев с гордостью подмигнул мне глазом, щелкнул языком и торжественно выпил свою рюмку. «Насчет леденцов трудно сообразить», — начал он, усаживаясь подле меня на диване. «Я их купил третьего дня в пьяном виде в овощной лавочке, не знаю для чего. Впрочем, может быть, для того, чтобы поддержать отечественную торговлю и промышленность, не знаю, наверное. Помню только, что я шел тогда по улице пьяный, упал в грязь, рвал на себе волосы и плакал о том, что ни к чему не способен. Я, разумеется, об леденцах забыл, так они и остались у меня в кармане до вчерашнего дня, когда я сел на них, садясь на твой диван. Насчет танцев же опять тот же нетрезвый вид. Вчера я был достаточно пьян, а в пьяном виде я, когда бываю доволен судьбой, иногда танцую. Вот и все, кроме разве того, что эта сиротка возбудила во мне жалость. Да, кроме того, она и говорить со мной не хотела, как будто сердилась. Я и ну танцевать, чтобы развеселить ее, и леденчиками попотчевал». «А не подкупал ее, чтоб у ней кое-что выведать, и признайся откровенно? Нарочно ты зашел ко мне, зная, что меня дома не будет, чтоб поговорить с ней между четырех глаз и что-нибудь выведать, или нет? Ведь я знаю, ты с ней часа полтора просидел. Уверил ее, что ее мать-покойницу знаешь, и что-то выспрашивал?» Маслобоев прищурился и плутовски усмехнулся. «А ведь идея-то была бы не дурна», — сказал он. «Нет, Ваня, это не то. То есть, почему не расспросить при случае, но это не то. Слушай, старинный приятель, я хоть теперь довольно пьян по обыкновению, но знаешь, что со злым умыслом Филипп тебя никогда не обманет. Со злым, то есть, умыслом. Ну, а без злого умысла? Ну, и без злого умысла. Но к черту это, выпьем и обдели. Дело-то пустое», — продолжал он, выпив. «Это Бубнова не имела никакого права держать эту девочку, я все разузнал. Никакого тут усыновления или прочего не было. Мать должна была ей денег, та и забрала к себе девчонку. Бубнова хоть и плутовка, хоть и злодейка, но баба дура, как и все бабы. У покойницы был хороший паспорт, следственно, все чисто. Елена может жить у тебя, хотя бы очень хорошо было, если бы какие-нибудь люди семейные и благодетельные взяли ее серьезно на воспитание. Но пока мест пусть она у тебя. Это ничего, я тебе все обделаю. Бубнова и пальцем пошевелить не смеет. О покойнице же матери я почти ничего не узнал точного. Она чья-то вдова по фамилии Зальцман». «Так, мне так и Нелли говорила». «Ну, так и кончено. Теперь же Ваня...» — начал он с некоторой торжественностью. — «Я имею к тебе одну просьбицу. Ты же исполни. Расскажи мне, по возможности, подробнее, что у тебя за дела, куда ты ходишь, где бываешь по целым дням. Я хоть отчасти и слышал, и знаю, но мне надо бы знать гораздо подробнее». Такая торжественность удивила меня и даже обеспокоила. «Да что такое? Для чего тебе это знать? Ты так торжественно спрашиваешь?» «Вот что, Ваня, без лишних слов, я тебе хочу оказать услугу. Видишь, дружище, если б я с тобой хитрил, я бы у тебя и без торжественности умел выпытать. А ты подозреваешь, что я с тобой хитрю. Давеча леденцы-то я ведь понял. Но так как я с торжественностью говорю, значит, не для себя интересуюсь, а для тебя. Так ты не сомневайся и говори напрямик правду истинную». «Да какую услугу? Слушай, Маслобоев, для чего ты не хочешь мне рассказать что-нибудь о князе? Мне это нужно. Вот это будет услуга». «О князе? «Ну, так и быть, прямо скажу. Я и выспрашиваю теперь тебя по поводу князя». «Как?» «А вот как. Я, брат, заметил, что он как-то в твои дела замешался. Между прочим, он расспрашивал меня об тебе. Уж как он узнал, что мы знакомы, это не твое дело. А только главное в том, берегись ты этого князя. Это Иуда-предатель, и даже хуже того. И потому, когда я увидал, что он отразился в твоих делах, то вострепетал за тебя. Впрочем, я ведь ничего не знаю. Для того-то и прошу тебя рассказать, чтобы я мог судить. И даже для того тебя сегодня к себе призвал. Вот это-то и есть то важное дело. Прямо объясняю». «По крайней мере, ты мне скажешь хоть что-нибудь, хоть то, почему именно я должен опасаться князя». «Хорошо, так и быть. Я, брат, вообще употребляюсь иногда по иным делам. Но рассуди, мне ведь иные и доверяются-то, потому что я не болтун. Как же я тебе буду рассказывать? Так и не взыщи, если расскажу вообще, слишком вообще, для того только, чтобы показать, какой, дескать, он выходит подлец. Ну, начинай же сначала ты про свое». Я рассудил, что в моих делах мне решительно нечего было скрывать от Маслобоева. Дело Наташи было не секретное, к тому же я мог ожидать для нее некоторой пользы от Маслобоева. Разумеется, в моем рассказе я по возможности обошел некоторые пункты. Маслобоев в особенности внимательно слушал все, что касалось князя. Во многих местах меня останавливал, многое вновь переспрашивал, так что я рассказал ему довольно подробно. Рассказ мой продолжался с полчаса. «Умная голова у этой девицы», — решил Маслобоев. «Если, может быть, и не совсем верно догадалась она про князя, то уж то одно хорошо, что с первого шага узнала, с кем имеет дело, и прервала все сношения. Молодец, Наталья Николаевна! Пью за ее здоровье!» Он выпил. «Тут не только ум, тут сердце надо было, чтобы не дать себя обмануть, и сердце не выдало. Разумеется, ее дело проиграно. Князь настоит на своем, а Алеша ее бросит. Жаль одного, Ихменева. 10 000 платить этому подлецу. Да кто у него по делу-то ходил? Кто хлопотал? Небось, сам. Эх, кто-то все эти горячие и благородные. Никуда не годится народ. С князем не так надо было действовать. Я бы такого адвокатика достал Ихменеву. Эх!» И он с досадой стукнул по столу. «Ну, теперь что же, князь-то?» «А ты все о князе. Да что об нем говорить, и не рад, что вызвался. Я ведь, Ваня, только хотел тебя насчет этого мошенника предуведомить, чтобы, так сказать, оградить тебя от его влияния. Кто с ним связывается, тот небезопасен. Так ты держи ухо востро, вот и все. А ты уж и подумал, что я тебе, бог знает, какие парижские тайны хочу сообщить. И видно, что романист. Ну, что говорить о подлеце? Подлец так и есть подлец. Ну, вот, например, расскажу тебе одно его дельце, разумеется, без мест, без городов, без лиц, то есть без календарской точности. Ты знаешь, что он еще в первой молодости, когда принужден был жить канцелярским жалованием, женился на богатой купчихе. Ну, с этой купчихой он не совсем вежливо обошелся, и хоть не в ней теперь дело, но замечу, друг Ваня, что он всю жизнь наиболее по таким делам любил промышлять. Вот еще случай. Поехал он за границу. Там... Постой, Маслобоев, про которую ты поездку говоришь? В котором году? Ровно 99 лет тому назад и 3 месяца. Ну, там он и сманил одну дочь у одного отца, да и увез с собой в Париж. Да ведь как сделал-то? Отец был вроде какого-то заводчика или участвовал в каком-то эдаком предприятии. Наверное, не знаю. Я ведь, если и рассказываю тебе, то по собственным умозаключениям и соображениям из других данных. Вот князь его и надул, тоже в предприятие с ним вместе залез. Надул, вполне и деньги с него взял. Насчет взятых денег у старика были, разумеется, кое-какие документы. А князю хотелось так взять, чтобы не отдать, по-нашему, просто украсть. У старика была дочь. И дочь-то была красавица, а у этой красавицы был влюбленный в нее идеальный человек, братец Шиллеру, поэт, в то же время купец, молодой мечтатель, одним словом, вполне немец, Феферкухин какой-то. То есть это фамилия его, Феферкухин? Ну, может, и не Феферкухин, чертова дери, не в нем дело. Только князь-то и подлез к дочери, да так подлез, что она влюбилась в него, как сумасшедшая. Князю и захотелось тогда двух вещей. Во-первых, овладеть дочкой, а во-вторых, документами во взятой у старика сумме. Ключи от всех ящиков стариковых были у его дочери. Старик же любил дочь без памяти до того, что замуж ее отдавать не хотел. Серьезно. Ко всякому жениху ревновал, не понимал, как можно расстаться с нею. И Фиферкухина прогнал, чудак какой-то, англичанин. Англичанин? Да где же все это происходило? Я только так сказал, англичанин, для сравнения, а ты уж и подхватил. Было же это в городе Санта-Фе-де-Богота, а может и в Кракове, но вернее всего, что Фюрстентум Насау. Вот что на зельтерской воде написано именно в Насау. Доволен с тебя? Ну-с, вот князь девицу-то сманил, да и увез от отца. Да по настоянию князя девица захватила с собой и кое-какие документики. Ведь бывает же такая любовь, Ваня, фу ты, боже мой, а ведь девушка была честная, благородная, возвышенная. Правда, может, толк-то большого в бумагах не знала. Ее заботило одно — отец проклянет. Князь и тут нашелся. Дал ей форменное законное обязательство, что на ней женится. Таким образом и уверил ее, что они так только поедут на время, прогуляются, а когда гнев старика поутихнет, они и воротятся к нему обвенчанные и будут втроем век жить, добра наживать и так далее до бесконечности. Бежала она, старик-то ее проклял, да и обанкрутился. За нею в Париж потащился и фрауен Мильх. Все бросил, и торговлю бросил. Влюблен был уж очень. Стой, какой фрауен Мильх? Ну, тот, как его, Фейербах-то, проклятый, Фиферкухин. Ну, с князя, разумеется, жениться нельзя было. Что, дескать, графиня Хлёстова скажет? Как барон Помойкин об этом отзовется? Следовательно, надо было надуть. Но надул-то он слишком нагло. Во-первых, чуть ли не бил ее. Во-вторых, нарочно пригласил к себе Фиферкухина. Тот и ходил, другом ее сделался. Ну, хныкали вместе, по целым вечерам одни сидели, несчастья свои оплакивали. Тот утешал, известно, божьей души. Князь-то нарочно так подвел. Раз застает их поздно, да и выдумал, что они в связи. Придрался к чему-то, своими глазами, говорит, видел. Ну и вытолкал их обоих за ворота, а сам на время в Лондон уехал. А та была уж на сносях. Как выгнали ее, она и родила дочь, то есть не дочь, а сына. Именно сынишку Володькой и окрестили. Фиферкухин восприемником был. Ну, вот и поехала она с Фиферкухиным. У того маленькие деньжонки были. Объехала она Швейцарию, Италию, во всех, то есть, поэтических землях была, как и следует. Та все плакала, а Фиферкухин хныкал. И много лет таким образом прошло, и девочка выросла. И для князя-то все бы хорошо было, да одно нехорошо. Обязательство жениться он у ней назад не выхлопотал. «Низкий ты человек», — сказала она ему при прощании. «Ты меня обокрал, ты меня обесчестил и теперь оставляешь. Прощай, но обязательства тебе не отдам. Не потому, что я когда-нибудь хотел за тебя выйти, а потому, что ты этого документа боишься. Так пусть он и будет у меня вечно в руках!» Погорячилась одним словом, но князь, впрочем, остался покоен. Вообще, таким подлецам превосходно иметь дело с так называемыми возвышенными существами. Они так благородны, что их весьма легко обмануть. А во-вторых, они всегда отделываются возвышенным и благородным презрением вместо практического применения к делу закона, если только можно его применить. Ну вот хотя бы эта мать отделалась гордым презрением и хоть оставила у себя документ, но ведь князь знал, что она скорее повесится, чем употребит его в дело. Ну и был покоен до времени. Она хоть и плюнула ему в его подлое лицо, да ведь у нее Володька на руках оставался. Умри она, что с ним будет? Но об этом не рассуждалось. Брудершафт тоже ободрял ее и не рассуждал. Шиллера читали. Наконец, брудершафт от чего-то скиснул и умер. То есть Фиферкухин. Ну да, чертова дери. А она... Постой, сколько лет они странствовали? Равнешенько 200. Ну-с, она и воротилась в Краков. Отец-то не принял, проклял. Она умерла, а князь перекрестился от радости. Я там был, мед пил, по усам текло, а в рот не попало. Дали мне шлык, а я в подворотню шмык. Выпьем, брат Ваня! Я подозреваю, что ты у него по этому делу хлопочешь, Маслобоев. Тебе непременно этого хочется. Но не понимаю только, что ты-то тут можешь сделать. А видишь, она как воротилась в Мадрид-то после 10-летнего отсутствия под чужим именем, то надо было все это разузнать и о брудершафте, и о старике, и действительно ли она воротилась, и о птенце, и умерла ли она, и нет ли бумаг, и так далее до бесконечности. Да, еще кое о чем. Сквернейший человек, берегись его, Ваня. А об Маслобоеве вот что думай. Никогда, ни за что не называй его подлецом. Он хоть и подлец, по-моему, так нет человека не подлеца, но не против тебя. Я крепко пьян, но слушай, если когда-нибудь близко ли, далеко ли, теперь ли, или на будущий год, тебе покажется, что Маслобоев против тебя в чем-нибудь схитрил, и, пожалуйста, не забудь этого слова «схитрил», то знай, что без злого умысла Маслобоев над тобой наблюдает. И потому не верь подозрениям, а лучше приди и объяснись откровенно и по-братски самим Маслобоевым. Ну, теперь хочешь пить? Нет. Закусить? Нет, брат, извини. Ну, так и убирайся, без четверти 9, а ты спесив. Теперь тебе уже пора. Как? Что? Напился пьян, да и гостя гонит. Всегда-то он такой, ох, бесстыдник! — вскричала, чуть не плача, Александра Семеновна. — Пеший коному не товарищ, Александра Семеновна, мы остаемся вместе и будем обожать друг друга. А это генерал. Нет, Ваня, я соврал. Ты не генерал, а я подлец. Посмотри, на что я похож теперь. Что я перед тобой? Прости, Ваня. «Не осуди и дай излить!» Он обнял меня и залился слезами. Я стал уходить. «Ах, боже мой, а у нас и ужинать приготовлено!» — говорила Александра Семеновна в ужаснейшем горе. «А в пятницу-то придете к нам?» «Приду, Александра Семеновна, честное слово, приду». «Да вы, может быть, побрезгаете, что он вот такой пьяный. Не брезгайте, Иван Петрович, он добрый, очень добрый, а уж вас как любит. Он про вас мне и день, и ночь теперь говорит, все про вас. Нарочно ваши книжки купил для меня. Я еще не прочла, завтра начну. А уж мне-то как хорошо будет, когда вы придете. Никого-то не вижу, никто-то не ходит к нам посидеть. Все у нас есть, а сидим одни. Теперь вот я сидела, все слушала, как вы говорили. И как это хорошо. Так до пятницы».